переплетение корней, кучи непонятного хлама, вездесущие остовы легковых автомобилей. Наполовину разрезанный, будто лазерным лучом, небольшой торговый комплекс с вывеской «МГИТ». В общем, довольно типичный микрорайон после апокалипсиса. Выслал целеуказание, спросил про время. Тут же пришел ответ. «Достаем. Минута 15 секунд подлетное время. Но примерно клади две. Так вернее будет. Когда надо произвести атаку? И давай договор через систему». Ответил. «В течение 2-3 часов. Отлично». Заключили соглашение. Несмотря на козырной туз в рукаве, все же подготовил 3 пути отхода по низу, даже слазил в канализацию. Однако туннель был завален и с одной стороны, и с другой. Затем пообедал основательно с расстановкой, выкурил сигарету с кружкой кофе и отправил Сане координаты текущего местоположения. «Шеф, жди, буду примерно через полчаса», — сообщил тот. «Скинь мне описание артов и навыков, которые передали». «Ок». «Если я рассчитывал на что-то полезное, то ошибался. Ничего хорошего». Уже знакомый системный подход, учитывая, что он нашелся и у Петровича в закромах, видимо, очень распространенный. А еще опять возникла уверенность, что меня кто-то хочет заточить на поиск различного рода артефактов и убийство различных боссов-монстров. Итак. Поиск чудовищ. Активируемый пассивный навык класс UP+. Может включаться и отключаться по желанию владельца. Свойства. Один раз в одну минуту вы можете просканировать окружающее пространство в радиусе 200 метров на предмет наличия находящихся поблизости живых организмов класса чудовища. Уровень может быть повышен только в процессе активного использования. Внимание! При активации данного навыка вы автоматически заноситесь в реестр отдела GERD-S как охотник. И обязаны выполнять все поступающие приказы незамедлительно, точно и в срок. Ага, прямо сейчас записался. И так уже немало лучей послал в адрес вездесущей организации, которая по своей прихоти заставляла либо убивать, либо щадить окружающую фауну. При этом выдвигала довольно жесткие условия. Плюс каждое задание влияло на отношение расы биоников. С низшей аристократией они улучшались, с высшей ухудшались. Да и биосканера пока мне вполне хватало. Лучше арт-GPS тогда воткнуть, который никаких негативных последствий для владельца не нес. Проклятие техносов, активируемый навык класс UP+, может включаться и отключаться по желанию владельца. Свойства. Один раз в одну минуту вы можете просканировать окружающее пространство в радиусе 200 метров на наличие активных технических устройств. Конечный результат напрямую зависит от характеристик, отвечающих за взаимодействие с окружающей реальностью, приборов, устройств и пассивных навыков, а также артефактов, как ваших, так и противника. Уровень может быть повышен только в процессе активного использования. Этот навык смотрелся куда как лучше, хотя у меня был и сканер, и постоянно работало слежение, которое благодаря характеристикам в потолок, начиная от интеллекта и заканчивая чувством реальности, пока нареканий не вызывали. Стоп, вот ее сразу надо использовать. А что, если не хватит моих возможностей? Экзоскелеты и летательные аппараты ведь относились к активным техническим устройствам. Скорее всего, да. Артефакты порадовали еще меньше. 2 трансформации материи, один такой у меня имелся в наличии. И более или менее... Крушитель. Данный предмет, класс UP+, модернизируемый, позволяет один раз в 24 часа разрушить любой материальный объект, не относящийся к категории живых существ, находящийся на расстоянии не более 15 метров, и массой не более 150 килограмм. В принципе, можно использовать для аннигиляции брони противника, но в целом, учитывая наличие атакующих артефактов класса А+, как и молота с неизученными до конца свойствами, но позволяющими тоже наделать дел, то не особо ценное приобретение. Интересно, на зомбятину подействует или нет? Сделал себе пометку разобраться с трансформацией, а также условиями модернизации артефактов. Сам вновь закурил. Саня появился раньше на 5 минут, чем указанные им полчаса. Первое, что отметил, враг расслабился до нельзя. Он даже предположить не мог, что его смогу заметить. Они на 2 драконах, больше похожих на разжиревший истребитель Люка Скайуокера, того самого типа X, держались позади зама на расстоянии около 50 метров. Тот ничего не замечал. Да, вот уроды. Но пока товарищу ничего говорить не стал. Незачем. Начнет суетиться, вести себя неадекватно и выдаст меня с головой. Придется действовать. Сам же я перед встречей отключил все навыки, характеристики и средства нано-брони, направленные на маскировку. Поэтому для врага был заметен сразу. Как гирлянда на новогодней елке, только не светился. Пока мы здоровались и обнимались с боевым товарищем, отмечал, как одно вражеское транспортное средство обогнуло нас по небольшой дуге и замерло рядом с 9-этажным домом, снижаясь до 1,5 метров. Из десантного люка довольно споро выскочило 6 человек, которые расположились полукольцом. Первый дракон повторил маневр собрата. Круг замкнулся. Сами самолеты поднялись метров на 20 над землей, направив в нашу сторону пушки, венчавшие каждое из 4 крыльев. Не соврал Дарк. Передам ему всю необходимую информацию. И даже больше. Иначе мог бы остаться рядом с купелью, потому что такие силы мне в одиночном бою вряд ли удалось одолеть. Хотя варианты тоже имелись, но следовало в таком случае предварительно и подготовиться. Хорошенько. А тех же нормальных мин у меня после эпической битвы с королевой крыс оставалось совсем мало. Можно сказать, их не имелось. Я установил себе еще один модификатор на 3 тонны, затем состоялся процесс передачи имущества. Написал Сане в сообщениях. «Ничего важного не говори, нас могут слушать, но и не молчи, всякую херню неси». Тот мне принялся рассказывать про своего питомца, которому как-то лично чуть не снес башку и совсем забыл. С другой стороны, мне ли каждую собаку помнить, когда вокруг столько сук? Блохастый вел довольно активный образ жизни, устраивал драки с клонами раунды и непосредственно с ним, постоянно ходил с царапинами на носу и прокушенными лапами. Однако оптимизм и любовь к жизни пса не иссякали. Слушал ахинею краем уха, местами кивая головой. Типа весь во внимании, и мне до жути интересно, какой угол и где пометил этот мохнатый крокодил. Успевал при этом интегрировать, подключать, встраивать, настраивать, то есть закладывать будущую победу. Как тот седой Урал ее ковал. «Давай напоследок покурим», — громко произнес я, — «и отправляйся обратно». «Кстати, Добрынин извинения принес?» «Ага», – кивнул Саня, а затем сообщил. Выражение лица у него было ошарашенное, непонимающее, я бы сказал, и неверящее, что ли, одновременно. «У меня друг был, как немного выпьет, память напрочь отшибала. Может, и врал, или не врал. Но всегда бедокурил синий. С утра же точно такой же вид имел, как у главного, когда ему про его похождения начинали рассказывать. Поговорив еще 10 минут ни о чем, заместитель вскочил на сит и, поднимая пыль и выбрасывая из-под днища мусор, сорвался с места. Когда он отъехал 100 метров, отписал Саше Черному. «Огонь!» И тут же, буквально через 5 секунд, ответная. «Гуси сорвались на север. Жди!» А затем все понеслось вскачь. Сначала перед глазами замаячило пугающее. «Внимание! Вы, как и всякий, находящийся в радиусе 100 метров, подверглись воздействию артефакта «Уник плюс-плюс полог смерти». Время действия 30 минут. Все попытки репликации разумных уничтожаются. Невозможно покинуть данную зону до истечения положенного срока Пересечение границы влечет за собой неизбежный летальный исход. Защитные параметры любого характера игнорируются. «Вашу мать! Вот и сбежал, суки!» Слева вышел один тип, явная шестерка седьмого уровня, в броне саботаж 5. Рейтинг опасности серебряный. «Мля! И тут меня осенило!» Еще и ругательств присовокупил в адрес врага на низкий уровень. 52, 51, 50. «Приготовься к смерти, Киллхантер!» Хорошо поставленным голосом, прямо как конферансье, заявил тот. «Предлагаем тебе...» Я не слушал, считал про себя время и выбирал соперника. Но все, абсолютно все, кроме главарей в наноброне, имели только серебро. Жаль. Я хотел разжиться эксклюзивным оружием. Плазменная пушка и лазерный миниган, чем не добыча. Да за нее Петрович половину Тихого мне в рабство продаст. Твою мать. Жизнь висела на нитке, еще ничего не решено, а думал о прибытке. И два таймера перед глазами. Приоритетный здесь был от Саши Черного. 39, 38, 37. «Эх, вот он, чертов шеф, в наноброне!» Шагнул в его сторону и заорал во всю мощь легких. «Матимото-сан, я вызываю тебя на дуэль! Моя цель — превосходство!» Ткнул в него материализовавшимся в руке молотом. Синоби думал до последнего, что остается для меня невидимым. Уверен, он очень сильно изумился, как и остальная публика. Не знаю, разделившая мой восторг или нет. А затем мы перенеслись на арену. Вновь знакомый купол, где ничего не изменилось. Тот же каменный пол, враг напротив. Отчего-то вспомнилась схватка с Гладом. Она вызывала уже почти добрую улыбку, будто детская забава или драка не до конца, а по договору до первой крови. Чтобы силушкой помериться. Ребячество. Здесь следовало же действовать быстро, жестко и мощно, но ни в коем случае не убивать противника. Эти мысли пронеслись в доли секунды. Сразу без речей и раскачек метнул в противника молот. Тот размытым диском с гудением, рассекая воздух, устремился к цели. Однако сработала способность ИО, и цель ловко, будто в китайском боевике, крутанув длинной катаной, отбила мое оружие в сторону. Сноп искр, звон. Однако я уже был рядом, потому что вместе с броском устремился на противника и сам. Высоко прыгнул, а затем нанес сверху мощнейший удар появившимся в руке клановым знаком, удлинив его рукоять и вырастив на бойке острый трехгранный шип. Ниндзя также с дикой быстротой успел подставить лезвие японского меча, пытаясь закрыться. А оно брызнуло в разные стороны острыми осколками серебристого металла. Надо отметить, что я не изумился. Пришло понимание. Прошел гнев Тхора. Но и меня отбросило назад. Приземлился в метре от врага, хотел его атаковать вновь, но тут же перед глазами промелькнуло. «Внимание! Вы подверглись воздействию артефакта «Паралич С». Ваша ментальная защита заблокировала негативные последствия». Мысль – молния, и я, изображая потерпевшего, бессильно опустился на пол, как кукла. Убить этого идиота я мог в одно мгновение, сразу, но берег все навыки, так как неизвестно, действительно ли Че выполнил соглашение. А если прикончу Мамоти быстро, то могу оказаться среди врагов, когда таймер еще не отсчитает и 5 минут. Соответственно, окажусь под смертельным куполом. Еще хуже, если только-только после PFL. Других точек возрождения у меня не имелось. Доступ к собственному модулю и клановому репликатору был невозможен. Оставалась только одна позиция – отправная. Поэтому лучше потянуть время. Просчитал вероятные последствия для жертвы применения арта со столь говорящим названием «Я верно», учитывая, что кретин безбоязненно убрал шлем. Вот поэтому и кретин. Я бы в ином случае, если б не хотел допросить пациента, убил, не задумываясь. На типичном среднестатистическом славянском лице в обрамлении длинных волос, где специально челка падала на правый глаз, торжество и некая талика презрительного превосходства. А еще он был накрашен. Точнее, глаза подведены, тени всякие. Голубой? «Говорили, что с тобой придется повозиться. Так я и думал, что ошибались». А пришлось какую-то дрянь колоть, защищающую от допросов. Хотели еще одну поставить, но я не стал. Зря ты не стал. Скорее всего, иммунитет от мозголома должна была выработать. Скоро узнаем. Все же, даже если бы ты смог победить меня и снять все, то возродился бы я в любом случае, так как у меня, как у всякого командира, имеется хранитель. Пусть и одноразовая вещь, но даже из-под полога позволяет уйти, дорогая правда. Вот. Я говорил Ролану, что вокруг одни тупицы, и оказался прав. Интеллект всегда выигрывает у глупой силы, да ее у тебя много, очень много. Даже смог уничтожить мое ИО своим молотком. Не скажешь, как так получилось? Навык какой-то или артефакт? Хотя не помогло тебе ничего. Видишь итоги? Итоги, говоришь? Какой злодей, несмотря на не один миллион раз высмеянное в кино и литературе желание поделиться напоследок с главным героем умом и сообразительностью, не воспользуешься выпавшим шансом. Стереотипы, банальности и штампы – как поведенческие, так и относящиеся к другим сферам человеческого бытия. Потому и живучи, потому что чаще, нежели что-то иное, срабатывают. Не оказался исключением Мотя. Тьфу ты, Мамоти. Я же слушал, как тот Васька. И улыбался под шлемом. Потому что там, сейчас, за куполом арены, разверзлись ворота в ад. Учитывая действия их же артефакта, то в преисподнюю сегодня проследует, наверное, 12 черепашек-ниндзя. На такой подарок я не рассчитывал, хотя... Тут тоже было множество вариантов. Иконка с плетью ненависти активная. Но мне нужно больше времени, потому что оказаться в эпицентре взрыва ракет не хотелось даже через положенные полчаса арены, а не через 5 минут после убийства идиота. «Мы – новое поколение, мы – новое человечество, которое возвращается к тысячелетним традициям!» Продолжал заливаться тот соловьем, неся какой-то бред. «Ты реально думаешь, что твои предки скакали по Японии, а не пахали землю в Рязани? Ты в зеркало-то смотрел? А волосью отрастил, вон, глазки подвел, как у бабы». Потому что на неподготовленный мозг аниме действует как граната на обезьяну. Отрывает башню напрочь, уносит. Уяснил? Я покраснел от возмущения и растерянности не японец. Как ты смог? Я... Растерялся бедолага, но тут же опомнился. Забыл совсем, что есть такая вероятность. Жертва арта сохраняет способность к речи. «Но не надейся, скоро ты проследуешь куда-нибудь в бездну. Я отправлю грозу надежды Киллхантера, оказавшимся очередным дешевым понтоделом». Встречал уже таких, не обращая внимания, продолжил вещать я. Тоже стереотипы и со мной играли злые или добрые шутки, но хотелось гаду напоследок в суп плюнуть, особенно если мозголом не сработает. А он реплицируется в полном здравии. «Ваши собратья по разуму даже кланы в честь мультфильмов называют. Но ты-то не такой. Ты просто раб, шестерка. И знаешь, вот это заложенное в тебе желание на грани оргазма, когда ты беспрекословно должен подчиняться господину, оно действительно ненормально. Эх ты, Мотя из клана Уйотя. Песик, приносящий господину тапочки с утра. А еще, согласно вашему кодексу, ты должен по приказу даже жопу подтирать боссу языком, если тот захочет. Тысячелетние традиции, как-никак. А прикинь, баб не будет в окрестностях. Как тебе предстоит услуживать? Василий Иванович Петьку хитростью на непотребство склонял. А вам никакой страх перед птицей мозгоклюем не нужен. Сами с удовольствием. И вскочил резко. Схватил товарища за затылок и воткнул в шею мозголом. Действительно, оказался прав. От него пациент не был привит. Идиотская улыбка не обезобразила лицо интеллектуального элитария, а сам он смачно с чувством рыгнул секунд через 15. Я закурил. Времени тьма. Надо было ждать. И готовиться сражаться. Возможно, сейчас предстояла жаркая битва. Вызвать на дуэль смогу только одного командира. Но план составил. Гранаты, мины и верный Джей по драконам под невидимостью, затем усыпляющее средство и главаря на арену. Потом процедуру повторить. Вынесу к чертям всех. Даже немного привык к дураку, что не помешало мне свернуть ему одним движением голову. И фанфары. Внимание, вы победили. Время дуэли 29 минут 34 секунды. Внимание, соберите трофеи. Помните, вы будете перемещены в объективную реальность в течение 4.59, 4.58, 4.57. Нано-броню убрал в инвентарь, пока работал его величество сборщик. Получено опыт 5 миллионов 200 тысяч. Мутаген 1 – 5 миллионов 200 тысяч. Мутаген 2 – 2 миллиона 700 тысяч. Мутаген 3 – 850 тысяч. 746 базовых характеристик. Навыки. Сложные электронные системы. Битва насмерть. Ветер лезвий. Сокрушительный удар. Допрос. Бой в темноте. Телепатия. Телепортация. Маскировка. Усиленный выстрел. Железная ладонь. Взлом электроники и механизмов. Друг тьмы. Мимикрия. Приборы на базе ASK. Очки визуализации. Помощник. Кибердоктор. Приборы на базе ИР. Разведчик. Картограф. Анализатор. Артефакты. Паралич С. Редкий артефакт. Свойство. Один раз в 6 часов вы можете обездвижить противника на 20 минут. Речевой и зрительный аппарат может избежать воздействия. Сила Джуди. Усиливает каждый третий удар клинковым оружием на 100%. Теневой удар. Уникальный артефакт, помогающий каждому невидимке. Если противник вас не заметил, первый удар любого вашего оружия или первого выстрела увеличивается на один класс. Если вы смогли этим ударом уничтожить врага, то вторая атака при условии, что вы остались невидимы, возрастает на 2 класса. Ядовитый туман – уникальный артефакт, позволяющий один раз в 1 час создать облако тумана, наносящего урон Б, если противник не использует системы дыхания замкнутого цикла. Также наносит ожоги, попадая на незащищенные участки тела. Я даже удивился. И этот барбос хотел меня легко одолеть с таким арсеналом? Видимо, что-то было мне неизвестно, или задавили бы численностью. Не ожидали дуэли? Атака у всех мощная. Садить бы стали, размолотили в труху. И из сферы диаметром в 200 метров, где пара драконов и 12 человек, вряд ли удалось бы уйти. Выходило только одно. Мотя, не главный там был, так как не имелось при нем мощного артефакта, на который уже раскатал губу. Внимание! Время сбора трофеев истекло. Осуществляется перенос. Выберите необходимую точку. Отправная. Готовность полная, абсолютная. Полетели. Однако накрутка и подготовка к сражению оказались лишними. Саша Черный не подвел. Оказавшись в объективной реальности, сразу сработала сигнализация урона, защита же просела на несколько процентов. Тревожно замелькали надписи перед глазами, как она продолжала стремительно уменьшаться. Взмыл в воздух, красные строки сначала сменили оранжевые, а затем исчезли. Но осталось всего 64%, Остальное, как Фома со стола смел. Температура вокруг была адская. До сих пор в некоторых местах плавился и сбегал ручейками металл. Как и камень, горела, казалось, сама земля. А края воронок будто текли, плыли. Джампак позволял невозбранно обозреть картины ада с безопасного расстояния. Немного разрушенного войной городского квартала больше не существовало. А дома поблизости сложились, некоторые просто разметало, как игрушки. Тут и там продолжали вспыхивать пожары, что-то взрывалось, выло, скулило и вновь бабахало, бухало и истошно орало. А еще дым у поверхности становился все гуще, смешивался с горячей бетонной пылью, которую поднимали порывы ветра. Отключил фильтры и вдохнул такой приятный сейчас запах гари. Отлично. Выжить в этом катаклизме вряд ли кто-то смог. Жаль, если второму командиру удалось уйти на респ благодаря непонятному хранителю. И плохо, если он расскажет, как все случилось. Посмотрел вновь вниз. Как и обещал, все горело. И сгорит еще больше. И каждый, абсолютно каждый из шакалов проклянет тот день, когда посмел поднять руку на моих людей, на мой клан, на мою девушку. Возмездие. Вот будущее для них. И доставить его по адресу – мое предназначение. Конец книги. Читал Фан 12.